Пролетев мимо перил лифта аварийного выхода, первым, что Мияко увидела, оказалось небо. Ее взор был повернут вверх. Сверху она увидела голубой цвет и редкие облака. «Оно такое обширное!» – подумала девушка, пока ее взгляд изогнулся дальше вниз и внес в поле зрения город. Это был плоский город. Единственным высоким местом оказалась гора, на которой расположилось это здание. Все остальное было лишь тупым скоплением строений и домов на плоской земле. Она также увидела на противоположной стороне горы синтоистское святилище. Знакомое ощущение от города заставило ее сосредоточиться на одной точке. Углообразная площадь на южном краю города выглядела старой. И казалось как-то искусственно старой. Среди линий белых стен и черепичных крыш Мияко приметила западную архитектуру, которую видела в учебниках. «Это что, Куросики?» Девушка ездила сюда на экскурсию в старшей школе. Та старая часть города называлась историческим районом Бикан. В таком случае то громадное здание будет художественным музеем. Она бывала здесь всего пару лет назад, но не помнила почти ничего, кроме покупки панциря мечехвоста в качестве сувенира. «Но, наверное, здесь я и нахожусь». Неожиданно движение ее взора остановилось. Мияко достигла пика своей дуги. Теперь она начнет падать. Сила быстро покинула ее тело, и ей показалось, будто что-то потянуло ее вниз. «Я сейчас умру?» С этой беззаботной мыслью вся сила растворилась в ее теле. Мияко вспомнила множество разных вещей. Вспомнила прошлое и свои потаенные воспоминания. Сначала девушка вспомнила случай в младшей школе. Мияко играла в бейсбол бумажным мячиком и тряпичным футляром, содержащим ее диктофон. Она совсем промазала по мячу. Диктофон развалился в футляре, и микрофон вылетел наружу. Он врезался в лоб питчеру, оставив рубец в виде полумесяца. В результате питчера отправили в больницу. Мияко вспомнила еще один случай со времен, когда девушка начала обращать внимание на противоположный пол в средней школе. Ей приглянулся один старшеклассник с бейсбольной команды, и она наблюдала за его тренировками. Когда мяч подкатился к ее ногам, Мияко швырнула его назад в собственном женском броске, и он затерялся в лучах солнца. Как только старшеклассник опустил взгляд, мяч упал прямо на твердый кнопкоподобный шарик наверху его бейсбольной кепки. Из-под его головного убора пылилась кровь, он упал на колени и затем рухнул на землю. «Это все ужасные воспоминания!» Мияко пришла в себя и замахала конечностями, но ее руки ощущали лишь пустое пространство. Она оглянулась по сторонам в надежде найти за что ухватиться. Со взором, направленным вверх, девушка глянула на город, а затем снова на здание. Это было гигантское белое строение, сооруженное из камня. Каменное здание отполировали до такой степени, что оно отражало свет подобно стеклу. От земли до шестого этажа растянулась громадная, словно от ангара, дверь. Над ней находилось четыре этажа жилого пространства. Его покрывала мелкая треугольная крыша, дающая зданию определенную форму. Она выглядит как храм. За этой мыслью тут же последовал внезапный толчок во всех частях тела. До земли еще далеко. Ее парящее изумление вызвало столкновение с чем-то на ее заду, спине и ногах. Однако поверхность продолжала снижаться, будто поглощая удар. Любопытствуя, что же случилось, Мияко заставила свое онемевшее тело сесть. Она перестала двигаться и увидела, что лежало внизу. Рука? Оно имело форму руки, но было гораздо больше. Человеческая рука определенно не будет шириной в метр, она также не будет окрашена в синий или сделана из твердого материала, похожего на пластик. Что это такое? Со странным чувством дежавю Мияко повернулась в сторону запястья синей руки. Похожая на ворота дверь распахнулась, и синяя рука высунулась примерно на трехметровую высоту над землей. Хозяин руки вышел из двери. Им оказался гигантский воин, одетый в синюю броню. В нем было около 10 метров роста. Суставы его гигантской руки покрывала похожая на пластик субстанция, но Мияко не ощущала пульсацию живого существа. А раз так, она пришла к следующему решению относительно поддерживающего ее гиганта. «Робот? Это что, аниме?» Пробормотав себе под нос, девушка взглянула на его лицо. Лицевая структура состояла из скопления металла, и огни на месте его глаз светились зеленым и продолжали слабо мигать. Когда она оценила свет глаз воина, пришла определенная мысль. «Это не оно». Но Мияко не знала, что ее мысль означала. Затем она увидела нечто позади воина в синей броне. Внутри помещения, напоминающего ангар, расположился гигантский воин в белой броне. По размерам он был выше синего гиганта и стоял прямо в поддерживающем его ангаре. На стене темной овальной ниши сбоку от него появилось бело-голубое письмо. Мияко никогда не видела подобные письмена, и ей оставалось только предположить, что они принадлежат какой-то другой культуре. Однако девушка могла понять, что там написано. В нише ангара значилось «Тифон». Она не знала, что это слово означает, но поняла, что это имя белого гиганта. Как раз тогда к ней вернулась память. Прошлой ночью. На мгновение все скрытые воспоминания прошлого воскресли внутри нее. Сперва Мияко вспомнила себя. Я облажалась на собеседовании и... Покинув станцию Кусабата, она плакалась на каменистой дороге, пролегающей через рисовое поле. И затем я оказалась посреди сражения между этими аниме-роботами. Проигрывая в голове свои воспоминания, она кое-что сделала. Девушка глянула вверх. Игнорируя растрепанность ее прически, она глянула в голубое небо и увидела в его центре некий свет. Это было сияние солнца. Теплый свет, окутанный желтым, вызвал еще одно воспоминание. Прошлой ночью белый гигант опустился перед ней, и Мияко увидела цвет его глаз. И тогда я кое-что почувствовала. Что это было? Мияко не знала. Но скоростной повтор воспоминаний заставил ее беспомощно осесть в громадной руке. Ее только что спасли от падения. Потому ее напряжение уменьшилось, и она просто неподвижно сидела. В ответ синяя рука начала опускаться. Это было медленное и мягкое движение, призванное уберечь ее от вреда. «Ах!» Мияко глянула вниз. Там собралась громадная толпа. Все они оказались горничными. Мойра первая была там, Мойра третья была там, и горничная с коротко стриженными волосами такого же цвета была единственной, кто не смотрел в ее сторону. Должно быть, это и есть Мойра вторая. Все прочие взирали на нее с облегчением. И с надеждой. Выглядело так, словно ее спасение знаменовало собой продолжение чего-то радостного. В ответ на взгляды на их лицах Мияко вздохнула. «Почему они смотрят так на кого-то вроде меня?»